Глава 26, в которой наступает зима. Отец говорил, что король быстро поправляется, но вид самого Силвера этому противоречил. От лица один лишь прекрасный нос и остался. Да еще князь решил провести свой собственный курс лечения. Приволок любимейшего и драгоценнейшего самогона на 40 травах. Да, Силвер явно пришелся ему по душе, но, зная отцовскую манеру потчевать, я отобрала фляжку. Это зелье и здорового-то одной чаркой с ног свалит. Правда, Силвер все равно лежит, конечно. Впрочем, рука его была крепкой, здоровая, разумеется. Да и рассуждал он вполне ясно и искренне досадовал на собственную слабость и докучливых лекарей. Вот и славно, а то я боялась, что, увидев больного Силвера, так и останусь рядом с кроватью до самого его выздоровления, мешая врачам и раздражая самого короля. Я ходила в парк и в город, и на набережную, чтобы немного порисовать, а пуще всего наглядеться и запомнить Риста зимой. Он был таким, каким я его и представляла. Вместо того, чтобы смягчить суровый облик города, снежное покрывало наоборот, подчеркивало простые и строгие линии улиц и домов. Пышные белые шапки на крышах, прозрачные сосульки на водосточных трубах, снежные вихри на перекрестках, покрытые ажурным куржаком мосты через незамерзающие черные горные реки. Дым каминных труб, теплый свет в окнах и пляшущие огоньки уличных фонарей, ледяные фигуры на площадях, краснощекие, кажется, совершенно не мерзнущие дети, устраивающие покатушки, где можно и особенно где нельзя. Девушки, прячущие руки в кокетливые муфточки и стреляющие глазками из-под пушистых шалей и высоких капоров. Посвист полозьев городских саней. Звон зимних колокольчиков и веское «бум» часового колокола на ратуше. Красноватые отсветы морозного заката и зимние сумерки, накрывающие город синим покрывалом. Охранники постоянно следовали за мной по городу, хотя и не слишком мозолили глаза. Как-то в коридорах дворца я встретила Безликого и успела изловить его прежде, чем тот слился с тенью или шмыгнул сквозь стену. Потребовала ответа, отчего меня сторожат какие-то неизвестные люди, а не он сам. Мой бывший страж прятал взгляд, бормотал нечто неубедительное и невразумительное, и лишь на строгий приказ отвечать вскинул голову и посмотрел мне в глаза прямо. «Ваше сиятельство, я ведь обычный шпион, а не охранник». «Я знаю. И у меня есть семья, есть дети». «Это прекрасно», — отозвалась я с недоумением. «И что с ними со всеми станет, если я опять не уберегу королевскую невесту?» И, воспользовавшись моей растерянностью, молниеносно скрылся. Я покачала головой. «Какая невеста?» Бедняга мог бы и так не бояться выдуманной им самим ответственности. С тех пор, как король окончательно поднялся на ноги, мы виделись с ним только за обедом. Да и ту беседу вели в основном сами владыки. Правда, Рагнар никак не мог удержаться, чтобы не намекнуть или не завести прямой разговор о свадьбе. Решил взять короля измором? Зря. Силвер отделывался шутками и учтивыми улыбками. Наедине с отцом я тоже лишь отмахивалась. В конце концов, ворча, сыпля ругательствами и потрясая кулаками, князь отступился от двух упрямых идиотов и утешился нежной компанией очарованных им фрейлин. Сегодня отец заговорил о возвращении. Удивляюсь, что он до сих пор этого не сделал. Рагнар не любил надолго оставлять княжество без присмотра. Я промолчала, словно все между нами было уже обсуждено и решено. И, не дрогнувшей рукой, подлила себе еще вина. Почувствовала взгляд Силвера, но когда подняла глаза, король рассматривал свои сцепленные пальцы. «Вот как», — обронил он буднично. «Ну что ж, не смею вас задерживать. Понимаю, государственные хлопоты. Следует отдать необходимое распоряжение, чтобы путешествие ваших сиятельств было быстрым и приятным». Порывисто поднялся и вышел. Мы с отцом переглянулись. Рагнар пожал плечами и принялся доедать свою индейку. Я знала, что по возвращении в Вольфсбург не буду хандрить и рыдать ночами в подушку. Я с радостью войду в свой родной дом, с удовольствием увижусь с родственниками и старыми знакомыми. Я буду жить, смеяться и, конечно же, рисовать. Как говаривала бабушка, волна придет, волна уйдет, и все по-старому пойдет. Возможно, я даже выберу приятного мне мужчину, который будет настолько терпелив или равнодушен, что кроме детей подарит мне возможность продолжать писать картины. Если отец не может понять, отчего люди готовы платить деньги за мои картинки, то, возможно, поймет кто-то другой. Арист и Силвер все равно останутся со мной навсегда, как одно из самых ярких и щемяще трогательных воспоминаний. И пусть временами будет болеть сердце, это нормально. Старые раны всегда беспокоят в непогоду. Ведь сворачивающая горы и разрушающая границы любовь зачастую заставляет делать великие глупости, в том числе и вешаться тяжким якорем на шею любимых. Этого я делать никогда не стану. А Силвер не станет просить меня остаться. Кто я такая, сбежавшая невеста, унизившая его перед всем королевством и перед венценосными соседями? Гордость тоже часто бывает куда сильнее всего. Чтобы занять чем-то свои мысли и руки, я принялась разбирать вещи. Что возьму с собой, а что мне никак в Вольфсбурге не понадобится. Оказывается, за эти полгода я обросла весьма внушительным скарбом. Часы на ратуше отбили 2 часа ночи, но вздрогнула я не от этого боя, а от нетерпеливого громкого стука в дверь. Именно из-за этой нетерпеливости я и открыла засов, не задумываясь, не спросив, кто. И, не веря своим глазам, уставилась настоящего на пороге. «Что ты тут делаешь?»